Мастера достали плащ старый. Получился красный плащ с красными заплатками. Одежда, таким образом, лежит в воде несколько суток. Она пропитывается эквилибриумом и становится прочнее, объяснил один из мастеров. Он высушил часть плаща и достал зажигалку, пытаясь поджечь его. Он не загорался. Огонь сразу затухал, как только приближался к плащу. После этого мастера начали растягивать плащ в разные стороны. Приложив максимум усилий, они не смогли его даже надорвать в местах, где были заплатки. «Заметьте, господин», — продолжал тот же мастер, — «плащ пролежал всего несколько минут, а уже имеет высокую прочность. Этот эквилибриум чистейший, такой пробы мы еще не встречали в своей практике. Конечно, его еще можно разорвать, приложив больше усилий, но что будет, если он пролежит в воде хотя бы сутки?» «Правильно, получится прочнейший материал», – мастер сам ответил на свой вопрос. «А я был приятно удивлен при наблюдении за удачным опытом. Браво», – похвалил я мастеров, – «продолжайте испытания, скоро пустим эквилибриум в дело». Мне показалось, что этого достаточно. Достаточно увидеть одного эксперимента, чтобы понять, насколько качественный эквилибриум был в последнем источнике. Поэтому я принял решение сворачивать мастерскую. Мастерская шила одежду и на ней производила опыты. Именно для этого мы производим в лаборатории готовый материал, а после он отправлялся на следующую стадию – швейный завод. Швейный завод входил в корпорацию Морозовых, как крупное предприятие, а мы были лишь дополнением, как казалось. Если бы нас не существовало, то завод бы и дальше производил одежду, ничего не теряя. С эквилибриумом они могли создавать очень дорогую, прочную одежду, но даже без него ничего страшного бы не случилось. Именно поэтому пришло время сменить вектор сбыта нашего предприятия. Я больше не хотел просто так отдавать дорогостоящий продукт. Швейным заводом руководил Воронин, и до меня он контролировал это предприятие. Взамен эквилибриума со швейного завода поступало финансирование на зарплату рабочим, на расходники, технику и поддержание жизни предприятия, чтобы оно совсем уж не вымерло. С этого момента я все же окончательно решил изменить подход. Без достойного финансирования у предприятия не было будущего, учитывая, что клиент у нас был всего один. Поэтому необходимо было искать новых клиентов, либо значительно повышать цену продажи для швейного завода. Так как предприятие было в моих руках, цели у меня тоже были свои, а я не хотел заполнять склады дорогостоящим материалом только для того, чтобы практически бесплатно отправлять товар на швейный завод. Поэтому я запланировал срочные переговоры с Ворониным. Нужно было немного изменить условия сотрудничества, чтобы у моего предприятия появился путь развития. За этот день я мог еще успеть сделать важное дело, от которого многое зависело. Уже ближе к вечеру мы с Митяем добрались до офиса Воронина. Тот самый, где внутри все было белым цветом. На входе, за стойкой регистрации, была уже другая девушка, которая заменила Алину. Но ее я переманивать к себе не стал. Она сразу узнала меня и проводила к своему начальнику. «Константин Александрович», — обрадовался Воронин, как только увидел меня в дверях, — «до меня уже дошли приятные новости. Вы только приступили к исполнению своих обязанностей, а уже нашли новый источник. Браво!» «Спасибо, Алексей», — поблагодарил я и уселся в кресло. «Это всего лишь начало, впереди еще предстоит преодолеть длинный путь. Я рад, что у вас получилось, господин», — продолжал нахваливать Воронин. «Я ведь в вас сразу талант заприметил». Воронин был человек простой. Со мной он вел себя как подобает вассалу. От этого было проще договориться о каких-то спорных ситуациях. «Какие у вас дальнейшие планы?» — спросил он, а затем обратился к своей секретарше в трубку. «Принеси кофе для господина». «Мой дальнейший план все тот же», — заявил я, — «развивать предприятие. И вы, Алексей, очень сильно мне в этом поможете». В кабинет вошла его новая секретарша с чашечкой эспрессо. «Что ж, время выпить кофе. Сегодня его было особенно много. Необходимо было оставаться бодрым, чтобы не прозевать важные события. Я с радостью сделаю все, что от меня зависит», — произнес Воронин с особой гордостью. «Вы говорите, что если не будет результатов, то и не будет финансирования». Я начал подводить ближе к сути. «Но в нашей ситуации все немного наоборот. Для того, чтобы были хоть какие-то результаты, нам нужны средства. И я не прошу о том, чтобы выдать нам кредит или аванс за следующую партию. Я хочу поднять цену на продаваемый вам эквилибриум в 3 раза». Воронин раскрыл рот от удивления и пристально посмотрел на меня. Казалось, что он даже немного покраснел, а на лбу выступили капли пота. Он встал с кресла, дошел до окна и открыл форточку на проветривание. «Что же вы такое предлагаете, Константин Александрович?» – спросил он, как только вернулся на свое место. Он сделал глоток воды и нервно сглотнул. «Послушайте», – чуть наклонился я к нему, чтобы моя речь звучала убедительно, – «сейчас швейный завод наш главный клиент, вернее, единственный. Я навел справки и не нашел того, что мы принадлежим ему официально. Возможно, у вас были какие-то устные договоренности, но мое предприятие – это дочерняя компания головного офиса графа Морозова». Воронин начал суетиться, как маленький ребенок, который чувствовал свою вину, но пытался уйти от наказания. Он начал перебирать с места на место предметы, которые лежали у него на рабочем столе. «Алексей, я не осуждаю», – продолжал я, не придавая значения его поведению. «Вы руководили двумя предприятиями и делали все для того, чтобы они были тесно связаны, чтобы одно помогало не умереть другому. И я не хочу разрывать эту связь. Мы просто пересмотрим условия сотрудничества наших компаний». Воронин молчал. Он немного успокоился и теперь сидел сложа руки, внимательно слушая меня. Я думаю, что он уже понимал, к чему я клоню, и просто смирился со своей участью. «Давайте работать на благо всего клана», – озвучил свое предложение я, – «а не только на благо швейного завода. Другие тоже хотят заполучить ценные материалы и готовы платить хорошие деньги. Конечно, других клиентов у меня не было, но когда они узнают, что тоже могут претендовать на получение подобного товара, то обязательно появится». Этим я и манипулировал в переговорах с Ворониным. Думаю, он и сам это понимал. «Я всегда работаю на благо клана», – начал запинаться Воронин, пытаясь оправдаться. «Тогда и в этот раз, Алексей, сделайте то же самое». С этими словами мое лицо расцвело в улыбке. «Но, господин, в три раза поднять цену», — сказал Воронин, немного прокашлившись, — «мы как-то не рассчитывали на это». «Алексей, это адекватная цена», — прервал его я, немного повысив голос, учитывая, что предприятие работало за еду. «Нас не нужно обеспечивать. Теперь вы будете платить только за полученный эквилибриум. Если мы вам его не предоставим, то вы ничего не потеряете. Раньше вам приходилось вкладывать деньги, даже когда предприятие ничего не приносило. Теперь вы свободны, Алексей». Казалось, что моя речь на этот раз была убедительнее. Воронин громко выдохнул и подошел к окну. «Константин Александрович», — ответил он, — «конечно, вы правы. Я курировал шахту последнее время, и мне было проще связать два предприятия. Но, теперь, когда появился такой надежный человек, как вы, я с радостью соглашусь на ваше предложение». Наконец, он пришел в себя, и его рот растянулся в широкой улыбке. Конечно же, он согласился на предложение, учитывая, что оно было достойным. Другого выхода у него и не было, иначе он потерял бы возможность сотрудничать со мной. Учитывая, насколько разные положения мы с ним занимали в клане, последствия для него были бы не очень радужными. «Алексей, поверьте, новая цена, которую мы установим для швейного завода», — продолжал я, предвкушая очередной успех, — «будет намного выгоднее, чем предложение для других клиентов, потому что я планирую много заработать». «В любом случае, Константин Александрович», — ответил Воронин, — «я буду рад с вами сотрудничать», — что и требовалось доказать. «Сотрудничать со мной явно более интересно, чем наоборот». «Я в вас не сомневался, Алексей», — я встал и пожал ему руку, — «ваша преданность нашему клану не знает границ. Можно подумать, что я воспользовался своим положением». Так оно и было. Но мое предприятие действительно не должно было работать исключительно на швейный завод Воронина. Когда я раскусил его, он немного испугался, что информация уйдет дальше. Ведь он очень хотел, чтобы весь эквилибриум доставался его заводу. Каждый хотел развития своего предприятия, и я не был исключением. Я заверил его, что ничего не передам вышестоящему руководству. Возможно, они и были в курсе, но не обращали на это внимания, ведь шахта, со временем, пришла в запустение. И вот теперь, если мне удастся ее оживить, могли уже появиться вопросы. Поэтому я решил урегулировать их лично с Ворониным, и он остался мне за это признателен. «Ах, да», — добавил я, уже перед выходом из кабинета, — «Алексей, вы можете уже сейчас оплатить готовые партии. Завтра все доставим к вам на завод». «Хорошо, Константин Александрович, так и сделаем», — ответил Воронин и снова взял трубку, обратившись к секретарше, Нужно срочно оплатить заказ и подготовь выписку из бухгалтерии. Я покинул офис Воронина и когда направлялся к машине, мне пришло уведомление о зачислении средств на мой личный счет. Сначала я подумал, что это Воронин так быстро перевел, но нет, перевод был главного от отца. Вероятно, та самая сумма, что глава клана ежемесячно выделял мне, о которой рассказывал Митяй. Я решил доверить контроль своими финансами Митяю, в конце концов, это были небольшие деньги. Но если он пройдет проверку и не подведет меня, то можно доверить и большие. Митяй, обрадовался я, когда сел в машину, половину суммы нужно вложить в ремонт квартиры, как мы с тобой и договаривались, и оставь немного на карманные расходы, этого хватит на хороший ремонт, прикинул он. Вот и отлично, подытожил я, скоро мы еще заработаем, но пока хватит и этого. Раздался телефонный звонок, тот самый юноша из школы магии графа Николая, с которым мы должны были встретиться. Ваше сиятельство, обратился он испуганным голосом, пожалуйста, можете встретиться со мной завтра, боюсь, что мне осталось пару дней. Глава 13. Я поднялся в квартиру на лифте. К счастью, он не сломался, хотя казалось, что я вот-вот застряну. Дом был старый и удивительно, что лифт до сих пор работал. Дверь в квартиру была раскрыта нараспашку. Изнутри слышались громкие звуки проводившихся работ. Митяй нанял строительную бригаду, которая выполняла наш заказ. Для начала мы вынесли весь хлам из квартиры. Я предполагал, что оставались какие-то ценные вещи прежней хозяйки, может, памятные или то, что выкидывать было нельзя, но ничего подобного мы не нашли. Старые вещи, старая мебель, разваливающаяся от одного прикосновения. Я до сих пор не выяснил, что делал здесь пацан, который жил до меня в этом теле. Молодой граф, при рождении вытянувший счастливый билет в беспечную жизнь. У него было все, что он хотел. Любые развлечения, любые мероприятия, куда не пускали обычных людей. Общение с людьми из высшего сословия, которая только помогала нарабатывать связи и использовать с большой для себя выгодой. Отец регулярно высылал большую сумму, но он все равно умудрился залезть в долги, и каким-то чудом все-таки оказался в трущобах. Казалось бы, все есть, зачем менять комфортную жизнь на эти трущобы? В моей голове это не укладывалось, но это был один из вопросов, который я себе постоянно задавал. Ремонт в квартире шел полным ходом. После того, как рабочие вынесли весь хлам, они занялись демонтажом прежней отделки, сорвали обои со стен, подняли старую битую плитку с пола и вынесли поломанные двери. Работали они очень слаженно и делали все быстро. Как раз в разгар второго этапа я и приехал на квартиру. Митяй уже был в квартире. Он поднялся немного раньше меня, пока я созванивался и обсуждал время встречи. С минуту на минуту должен приехать тот самый юноша из центра графа Николая. «Митяй, пора заканчивать», — скомандовал я. А Митяй послушно кивнул и отвел бригадира в сторону. Стройкой занимался Митяй. Весь процесс я доверил под его ответственность. И пока он меня не подводил, он лишил меня этой головной боли, а я спокойно занимался своими делами на предприятии. Он сообщил бригадиру, что пора уходить, и вся бригада, состоящая из 4 человек, начала собираться на выход. Когда мы остались вдвоем, я спросил Митяя, сколько нам еще осталось до завершения ремонта. «У нас, господин, все движется по графику», — отчитался Митяй, — «завтра приступаем к отделке. Выровнять стены, поклеить обои, положить плитку, установить двери и можно на следующей неделе завозить мебель. Неделя так быстро, это хорошо», — удивленно произнес я. «Так их и по 5 человек выходит», — довольным голосом сказал Митяй. «Они очень быстро все делают». Наш разговор прервал стук в дверь. Мы оба повернули голову в сторону двери, а затем переглянулись. Митяй кивнул и пошел первым. Он хотел проверить, точно ли это юноша и точно ли он один. Я прошел в самую большую комнату. В ней я как раз еще не был, просто потому, что в нее невозможно было войти. Раньше она была завалена всяким хламом доверху. Теперь это была просторная светлая комната с большим окном. «Господин», — послышался голос юноши сзади, когда я рассматривал улицу, стоя у окна. «Ты один?» – спросил я, не оборачиваясь. «Так точно, ваше сиятельство», – ответил юноша с волнением в голосе. «У меня сегодня выходной и никто не знает, где я». «Хорошо», – сказал я и обернулся. Передо мной стоял робкий молодой парень. Он был моим ровесником. И, возможно, в другой жизни мы могли быть хорошими приятелями. Но в этом мире он был секретарем графа Николая. Причем казалось, что не особо ценным, раз он так с ним обращался. «Раз ты пришел, значит тебе есть, что мне сказать», — посмотрел я пристально на юношу. «Верно, да, ваше сиятельство», — ответил юноша. Он все так же стоял в напряжении. Он сильно волновался, его выдавала нога, которая нервно подергивалась. «Тебе известно, что случилось с тем пропавшим магом?» — задал я прямой вопрос, чтобы не терять время. «Да, это был мой одноклассник, близкий друг», — поведал юноша. «Мы учились в школе магии имени Морозовых. Он сын барона Вигарста, а его мать была давно изгнана из их рода. Когда я увидел ее в корпорации, я не поверил, что она смогла пробраться в здание. Видимо, ей кто-то помог. Как я позже выяснил, она даже устроилась туда на работу. Она маскировалась так, что ее даже никто и не узнал, кроме меня. Я часто у них гостил в детстве, но остальные не смогли ее вычислить. Что с ним случилось?» Я медленно повторил свой вопрос, пытаясь не давить на него и дать выговориться. Дело в том, что однажды юноша немного пришел в себя и продолжил. Он сказал мне, что не может управлять своей магией по своему желанию. Я тогда не придал этому значения, думая, что он шутит. Затем он потерял свою магию. «Внезапно. Как это возможно?» – спросил я. «Как внезапно получить магию, я уже знал. Оказывается, ее еще потерять можно было. Я подозреваю, что это темная энергия, которая запрещена в империи», — тихим голосом ответил юноша. Тогда граф Николай Иванович запустил ряд экспериментов над ним. Это были страшные опыты. Он пытался выяснить, куда ушли магические способности. Что за опыты? Я продолжал аккуратно задавать вопросы. Сначала он держал его в капсуле по 10 часов, пока опытные маги рассматривали его изнутри в поисках источника, но они не могли найти. Затем граф Николай Иванович решил допрашивать его силой и пытками, чтобы он сам раскололся. Граф подозревал, что маг поддался темным духам, хотя сам отрицал их существование и всячески меня ругал, если я поднимал тему темной энергии. Однако, маг ничего не смог сказать, кроме того, что он не помнит, что конкретно делал, будто им кто-то управлял, а мозг его был отключен. И граф, и маг были оба правы. Они говорили об одном и том же, но граф думал, что он просто лжет, и на самом деле делал какие-то плохие вещи осознанно. Какие плохие вещи, конкретнее? Снова я задал вопрос. Этого выяснить так и не удалось. Дело в том, что действие темных сил невозможно доказать. Они действуют будто вне нашего пространства, и мы просто не видим ничего. А потом внезапно умирают люди или случаются какие-то бедствия и катастрофы. Маг жив? Нет, господин. После недельного допроса и странных экспериментов графа, он не выдержал физически и скончался. Граф приказал никому не рассказывать, но я не смог. Юноша не договорил из-за того, что начал плакать. Он был молод и, возможно, не привык к тому, что часто близкие люди умирают. «В любом случае, нужно сообщить его матери правду», — произнес задумчиво я. «Прошу, господин, не выдавайте меня», — взмолился юноша, чуть ли не падая мне в ноги. «Успокойся», — спокойным голосом сказал я. «Никто тебя не сдаст, на это можешь рассчитывать. Никому больше ничего не рассказывай, живи своей жизнью и дальше спокойно занимайся своими обязанностями. И не бойся, никто тебя не тронет». Юноша встал, протер лицо и успокоился. Он благодарно кивнул и попросил откланяться. Напоследок, я обнял и поблагодарил его за доверие, а затем отпустил. Алина занесла отчет о проделанной работе лаборатории. Я бегло пробежался по таблице и нашел нужные мне значения. Показатели росли вверх, и это означало, что количество готового материала постоянно увеличивалось. Не прошло и минуты, как Алина снова заглянула в кабинет. «Господин, к вам пришли», — предупредила меня Алина о неожиданном визите. «На въезде машина князя Уварова. Прикажете пропустить?» «Интересно, какими судьбами пожаловал на мое предприятие князь? Должно быть, он очень важная персона». «Пропустите, конечно», — ответил я. «Что же он здесь забыл?» Алина не знала. Никто не знал. Она отправилась к контрольному пункту, а я вышел из кабинета. Стоило выйти и встретить князя, со всем подобающим уважением. Но я не дошел до главных ворот, как Алина уже вернулась обратно. «Господин, это не князь, а его личный помощник», — предупредила меня она. «Пришел с каким-то делом, то ли с предложением». Как только Алина договорила, тут же вошел помощник князя. Это был полненький, зрелого возраста мужчина, ниже меня на голову. Казалось, что он с трудом передвигался из-за лишнего веса. Его костюм смотрелся нелепо, а пуговицы рубашки, Казалось, вот-вот оторвутся и его кругленький живот выскочит на свободу. «Добрый день, граф Морозов», — обратился ко мне дяденька и представился. «Барон Ладыгин, личный помощник князя Уварова». На удивление у него был достаточно высокий голос, немного с хрипотцой. Он будто пищал, а не говорил вовсе. Но его слова звучали с надменной гордостью. Видимо, для него, быть помощником князя Уварова считалось самой привилегированной должностью в империи. Но так думал только он. «Я же, конечно, до сих пор не играл в аристократические игры. Я всегда был сам за себя. Особенно, в этой новой жизни, когда кроме меня, у меня никого и не было. Отец и мать, или может, Митяй с Алиной, я их уважал и почти породнился, но, по большому счету, они меня даже не знали. Добро пожаловать на наше предприятие, уважаемый барон», — произнес я, немного с иронией. «Каким ветром вас привело к нам?» «Я с личным поручением от князя Уварова», — продолжал барон везде пихать своего начальника, будто для меня это что-то значило. «Давайте не будем никого смущать и отвлекать от работы», — предложил я, указывая в сторону своего кабинета. «Пройдемте за мной и лично поговорим, без посторонних ушей». «С удовольствием», — сказал барон Ладыгин и мелкими шагами потопал вслед за мной. Мы вошли в кабинет, я указал ему на стул, чтобы присаживался. Но он отказался, вероятно, из-за того, что стул выглядел ненадежно. Я убеждать не стал. «Барон Ладыгин, если я правильно понял», — обратился я к нему, после того, как сам уселся в свое кресло и начал раскачиваться, — «что же вам поручил князь Уваров?» «Ваш отец, граф Александр Иванович Морозов, обещал нам продать данное предприятие», — начал говорить барон. «Обещал?» — перебил его я, не давая договорить. «Ну, мы вроде договорились», — замямлил барон. «То есть, уважаемый барон Ладыгин, вы хотите сказать, что предприятие уже ваше?» — спросил я, запрокинув голову на подголовник кресла. «Нет, конечно», — Ладыгин достал платок и начал вытирать пот с лица. Казалось, что он с трудом дышал. Наверное, еще не прошла одышка после того, как он добрался до моего кабинета. «Тогда зачем вы здесь?» Я наклонился, оперевшись на стол, и грубым голосом спросил. «Говорите, пожалуйста, конкретнее. У меня много дел и мало времени». Ладыгин сильно занервничал. Такого теплого приема он не ожидал. Его надменность внезапно улетучилась. Больше не было того человека, который вошел на предприятие. Теперь он выглядел жалко. «Уваров прислал меня все проверить, чтобы вы, как пока еще действующий руководитель предприятия, передали мне всю актуальную информацию, которая у вас имеется», — затараторил он, боясь, что я его перебью. В его высоком голосе появились какие-то фальшивые нотки. «Нам нужно это для того, чтобы мы могли комфортно вести переговоры о покупке. Вы что предлагаете?» — снова повысил я голос и встал из кресла. «Чтобы я выступил против отца?» Барон начал отрицательно покачал головой из стороны в сторону. Такая формулировка вопроса звучала убедительно. Любой бы твердо ответил: «Нет». Собственно, поэтому я и задал этот вопрос. Сказать честно, мне он сразу не понравился. Каким бы крутым ни был князь Уваров, это моя территория. И если на меня пытаются надавить, запугать или оскорбить на моей территории, то это ошибка. Я не позволю никому, тем более какому-то барону, возомнившего себя невесть кем. Именно поэтому мое поведение выглядело так. «Вот когда купите, тогда и приходите», — сказал я, направляясь к двери. «Послушайте, граф», — остановил меня Ладыгин, — «я ведь по-хорошему к вам пришел». Вот это еще означало «по-хорошему». То есть люди князя Уварова увидели, что предприятие маленькое, и решили, что люди, которые здесь работают, тоже маленькие. Ошибка номер два. «Что это значит, барон?» — задал вопрос я, пристально глядя ему в глаза. «Предприятие в запустении, никто кроме нас не купит, это убыточный бизнес», — сказал он, и его лицо расцвело в улыбке. Такая улыбка, будто на что-то намекающая. «Ох, барон, барон, ты даже не представляешь, сколько я переговоров провел в прошлой жизни. Да я таких, как ты, как орешки щелкал. И если я и задаю вопросы, это не означало, что я ничего не понимаю». «Тогда зачем вам, уважаемый барон, убыточное предприятие?» — спросил я ироничным голосом, будто передразнивая его. Он замолчал, а сказать было и нечего. «Значит, у них был какой-то интерес, и, возможно, предприятие вовсе не убыточное. Я не могу отвечать за князя Уварова», — барон начал снова мяться, как девочка. «Тогда, что вы здесь делаете?» — снова перебил его я, задавая очередной вопрос. Ответов я не ждал, и барон Ладыгин это понимал. Мы оба знали, к чему все идет. «Давайте прямо», — сказал я, — «вы не сможете купить это предприятие. Оно принадлежит мне, и пока я живой, вашей ноги здесь не будет». Я дошел до двери и резко открыл нараспашку. Барон стоял в шоке и не мог подобрать слова. Он что-то пытался буркнуть, но у него не получилось. Я указал ладонью на выход. Просьбу покинуть помещение барон принял без сопротивления. Он вышел из кабинета, проделал несколько шагов, со стороны он был похож пингвина. Затем остановился и с трудом обернулся. «Константин Александрович», — сказал он напоследок, — «вы совершаете грубую ошибку. Вы об этом сильно пожалеете. До свидания, барон Ладыгин», — попрощался я и захлопнул дверь своего кабинета. Отец говорил, что почти договорился с князем Уваровым, и что он в любом случае продаст шахту, но купить ее хотел я сам, поэтому конкурентов я пытался отбить еще до стадии торгов. Если они будут, конечно, приходилось делать мне это не впервой. В прошлой жизни, чтобы выиграть очередной тендер на госзаказ, нужно было проделать множество манипуляций, и все знания, которые я накопил тогда, я старался применить и в этой жизни. Возможно, я оскорбил барона и немного перегнул, но на своей территории я мог себе это позволить. Пусть теперь хоть сам князь приезжает лично. Встретим, как подобается, с хлебом и солью. Я подошел к столу и снова взглянул на карту шахты. Хм, что же это за круг? Я присел в кресло и начал чертить карандашом, соединяя прежние источники эквилибриума. Сначала в левую сторону, затем в правую. У меня было уже десятки разрисованных ксерокопий этой карты, и вот очередные листы полетели в мусорную корзину. Какой-то принцип все же был заложен, что если это алгоритм, я снова обвел. Так, разные уровни, точно, меня будто осенило. Это спираль, да, какая-то кривая, но спираль. Я взялся за голову, пытаясь вспомнить что-то из прошлой жизни, хоть какую-то информацию, которая мне могла бы помочь. И я вспомнил. Золотая спираль. Бинго. Спираль Фибоначчи. Вот почему она неровная. Я мысленно разделил рисунок на квадраты по алгоритму и начал рисовать дальше. Линия по карте шла прямо в радиоактивную зону. Хм. И когда линия дошла до того самого озера, я остановился. Не может быть. Источник должен быть где-то там. Возможно, на дне. В прошлый раз я светил фонариком, и дна там не увидел. Должно быть, озеро очень глубокое. Озеро тоже поражено радиацией. Радиация мне не опасна. Холодное озеро тоже не смертельно. Я мог бы поручить исследование специалистам, но главное правило делегирования – сначала разберись в деле сам. К тому же, мне самому интересно. Решено. Я спускаюсь вниз. Глава 14. Плавать я умел. В прошлой жизни я много лет ходил в тренажерный зал. Он был частью моей жизни, так как при моей работе, для того, чтобы оставаться эффективным, жизненно необходимы физические нагрузки. Поэтому я важным пунктом в своем графике выделил тренировки. В тренажерном зале был большой бассейн с несколькими дорожками, поэтому я никогда не отказывал себе в удовольствии, после тяжелой тренировки, немного поплавать. Так что, я бы с удовольствием окунулся и в это озеро. Также с юности я занимался армейским рукопашным боем, но несколько лет уже как забросил. В этой жизни эти навыки мне уже пару раз пригодились, значит, все занятия были не зря. Навыки и мозг. То, что я принес с собой из прошлой жизни. «Господин, вызывали?» В кабинет вошла Алина. «Да, я снова спускаюсь вниз». Я поделился своим планом с помощницей, предупреди шахтеров, что сегодня у них сокращенный день. В прошлый раз была другая смена, так что, они тоже заслужили. Алина улыбнулась и, как всегда, послушно кивнула. Так, нужно было подготовиться. Возможно, это мой последний шанс. Мы с отцом, вроде как, договорились на неделю. Денег у меня по-прежнему не было. Да, конечно, готовилась партия эквилибриума во флаконах, которая предназначалась швейному заводу Воронина. Для меня он был главным клиентом, даже если бы появился кто-то еще. Я планировал сначала продавать Воронину столько, сколько ему потребуется, а затем, если что-то останется или будет готов запасной материал, уже продавать новым клиентам. Положительная репутация – это то, что всегда повышает экономику компании, и нужна она прежде всего для того, чтобы тебе доверяли, как партнеры, так и клиенты. Я пока не искал новых клиентов, потому что найденный источник был последним, и пока поставок не предвиделось. Но, конечно же, Одним Ворониным мы не ограничимся. Для начала нужно наладить стабильные поставки, хотя бы для одного клиента, отладить производственные процессы, встать на ноги, а уже затем искать новые возможности для роста. Я очень не хотел расставаться с этим предприятием. Я вцепился в него, словно предчувствуя успех. В прошлой жизни я часто полагался на свою чуйку, и она меня никогда не подводила. Именно поэтому я заявил отцу, что выкуплю предприятие сам, и так или иначе я все равно это сделаю. Удивительно, что изначально Воронин мне предлагал 3 месяца для того, чтобы поднять предприятие со дна, и я доказывал ему, что это мало. А теперь я сам говорил отцу, что недели мне хватит, чтобы доказать ценность шахты и выкупить ее. Впрочем, это было единственное доказательство серьезности моих намерений, а также эдакой проверкой. Он, кажется, все еще не верил, что его сын стал заниматься чем-то полезным. Можно сказать, я взял самого себя на слабо. Я сначала задумал отправиться вниз один, но затем мне пришла идея взять с собой Андрея. Ему, как и мне, радиация не угрожала, а он может помочь, если что. В любом случае, вдвоем веселее. «Господин, я привез», — в кабинет вошел запыханный Митяй. «Полчаса назад я попросил его сделать одно очень важное дело – купить мощный подводный фонарик». И Митяй, как всегда, справился с заданием на отлично. Он протянул мне запечатанную коробку. Фонарик был длинный, узкий и очень легкий. Сама линза была огромная, со множеством мощных светодиодов внутри. «То, что нужно, молодец, Митяй», – похвалил я его, осматривая новую покупку. «Что ж, похоже, тебе сегодня снова дежурить в ночную смену», — сказал я, усмехнувшись. «Всегда рад служить, господин», — ответил Митяй. «Позови-ка Андрея ко мне», — попросил я Митяя, а сам принялся переодеваться в свой желтый защитный костюм. Я его оставил себе лично, как раз вот для таких целей. Не прошло пары минут, как из-за двери заглянула голова двоюродного брата. «О, так быстро, проходи, Андрей», — сказал ему я, застегивая молнию костюма. Он прошелся по кабинету и сел на стул. «Как ты, обустроился уже на новом месте?» — заинтересованно спросил я. «Да, мы работаем с Петром, все оказалось намного проще и занимательнее, чем я себе представлял», — ответил Андрей, и его лицо засияло от улыбки. Он был доволен. Ему было 16 лет, и в жизни он еще не так много повидал. «Да, мне тоже, казалось бы, было 18 и я, вроде как, недалеко ушел. Но думаю, уже многие заметили, что мыслил я явно не на свой возраст, а на возраст, минимум, лет на 20 постарше. На самом деле, так оно и было. Просто об этом никто не знал, кроме меня самого. Пусть этот козырь остается и дальше со мной». Для Андрея эта работа была очень увлекательной, учитывая, что он был смышленый юноша. Он сразу вник в дело и быстро всему учился. У меня на него были большие надежды, и если он будет на моей стороне, то и большие планы тоже. «Планы того, как мы поможем друг другу. У меня снова к тебе спецзадание», — улыбнулся я в ответ. «О, значит, что-то связанное с магией», — он рассмеялся. «Ну конечно, как же мы без магии», — ответил я. «Но это приключение поинтереснее». «Я только за», — согласился Андрей еще до того, как выслушал мое предложение. «В общем, нам нужно спуститься вместе на дно шахты», — загадочно произнес я, — «а затем я займусь одним делом». «О, снова добывать эквилибриум», — предположил Андрей и встал со своего места. «Это всегда наша главная цель», — усмехнулся я, — «но на этот раз мы идем на разведку. Но имей в виду, что мы можем задержаться надолго». «Ничего?» — спросил я. «Здорово», — ответил он. «А насчет того, что я задержусь, то ничего страшного. Своего охранника я предупрежу, а он передаст моим домашним. Идея Андрею понравилась». «Ну, а почему нет? Что еще нужно для молодого парня, если не приключения?» Поэтому он с радостью согласился и побежал в раздевалку, чтобы тоже переодеться в защитный костюм. «Все готово, господин». Следом за Андреем в кабинет снова вошла Алина. Шахтеры разошлись по домам. Остался только лаборант Петр, и граф Андрей Николаевич куда-то побежал. «Спасибо, Алина», — поблагодарил я помощницу. «Если хочешь, то сегодня можешь меня не дожидаться. Митяй все равно будет здесь всю ночь, как и телохранитель Андрея». «Как прикажете, господин», — ответила Алина, ожидая моих указаний. «Тогда отправляйся домой», — улыбнулся я. «Завтра снова тяжелый день и очень много дел. Сейчас нам нужно работать усерднее. Мне нужно, чтобы ты отдохнула и была готова на 200%. Алина кивнула, поблагодарила за то, что я ее отпустил и отправилась во свояси. Ну, а я, в полной экипировке, отправился к лифту, где меня уже ожидал Андрей. Мы снова очень долго спускались. Если посчитать все спуски и подъемы лифта, то в день на это уходило очень много времени. В будущем, хорошо было бы сделать второй лифт, более надежный и современный. Потому что время терять просто так нельзя. Время было для нас одним из самых ценных ресурсов. Наконец, когда лифту ударился о дно шахты, мы последовали по маршруту, который был указан на карте. Пока мы шли, я достал красную ампулу и выпил. Андрей как-то странно на меня посмотрел. «Знаю, что нельзя», — сказал я, ухмыльнувшись, — «другого выхода сейчас нет». Он согласился. Предстояло окунуться в ледяную воду, и так просто, не каждый смог бы это сделать. Нужно быть подготовленным и иметь хорошую закалку, ну или как я, магию. Температура моего тела начала постепенно подниматься, а мое самочувствие становилось все лучше и лучше. Мы дошли до границы, той самой защитной стены, которую поставил Андрей. Это была прозрачная оболочка, которую можно было коснуться. Для обычных смертных она была твердым предметом, потому что когда они касались ее, то она не пускала их. А для меня с Андреем, как будто парящая стена, сквозь нее легко можно было пройти, даже не замечая этого. Магическая стена защищала от радиации. Она останавливала распространение любых веществ, обитающих в воздухе. Это ограничение позволяло шахтерам свободно работать в шахте, даже не задумываясь, что в нескольких десятков метров находится серьезная угроза для их жизни. Мы свободно преодолели стену и направились к озеру. Разницы в воздухе я не чувствовал. Вероятно, магия спасала от многих опасных природных явлений. Хорошая вещь. Наконец, преодолев узкий проход, мы попали в огромную пещеру, высотой в несколько этажей. В ней был вырыт большой кратер, наполненный водой. Это и было то самое озеро. В него, с разных сторон, стекались сотни маленьких ручейков. В воде некуда было уходить. Поэтому, возможно, скоро эту шахту и вовсе затопит. Но это не точно. Я взглянул на ровную гладь, пытаясь рассмотреть дно. Посветив фонариком в разные стороны, я так ничего и не смог увидеть. Придется пробовать на ощупь. Я выпил вторую красную ампулу и принялся раздеваться. На этот раз не догола. Андрей пошел обходить озеро, внимательно осматривая все углы пещеры, подсвечивая своим фонариком. Он, как и я, тоже хотел что-то найти. Я аккуратно спустился по гладким скользким камням прямо к воде. Коснувшись ногой воды, я почувствовал, как будто по мне пробежался заряд энергии. Вода была теплой, по моим ощущениям. Я сделал два шага и зашел в воду по колено, и уже хотел сделать еще один маленький шаг, как понял, что дальше дна нет. Именно в это место я светил фонариком прошлый раз. Значит, отсюда начинается обрыв. Я привязал фонарик к руке, чтобы не потерять его под водой. Затем сделал глубокий вдох и выдохнул весь воздух. После этого я прыгнул вниз. Мгновенно я оказался под водой. Я немного приоткрыл глаза, сильно прищуриваясь. Ничего не видно. Бескрайняя водная тьма, через которую пробивался лишь луч фонаря. Фонарик светил недалеко, как мне казалось. Хотя в этот момент я уже немного потерялся и не знал, где нахожусь и в какую сторону плыть. Я начал спускаться вниз, чтобы попробовать нащупать дно. Нужно было понять, насколько глубоким было озеро. Через некоторое время я ударился ногой о какой-то торчащий булыжник. Я посветил, развернулся и начал к нему приближаться. Я осмотрел камень, и действительно, на нем был заостренный конец, а дальше гладкая ровная поверхность. Неужели дно? Я почувствовал, что воздуха не хватает. Встал ногами на камень и со всей силы оттолкнулся, всплывая наверх. Я вынырнул и громко глотнул воздуха. Отдышался минуту. «Как вода!» — крикнул откуда-то Андрей, рассмеявшись. «Теплая! Идешь плавать?» — рассмеялся я в ответ. «Нужен баллон, озеро слишком глубокое. Просто так все дно не пройдешь. Источник радиации где-то здесь», — заявил Андрей. «Как ты это понял?» — удивленно спросил я. «С помощью датчика радиоактивности», — ответил он, — «из какого-то угла пещеры, здесь повсюду высокие показатели. Возможно, даже откуда-то из озера идет радиоактивный фон». Андрей времени не терял. Оказывается, он взял какой-то датчик и хотел сам разобраться, откуда взялась радиация, пока я плаваю в поисках дна. Я снова задержал дыхание и направился к тому же камню. На этот раз я уже запомнил его месторасположение. Найдя его, я зацепился за него руками и начал спускаться все ниже. Внезапно я увидел какой-то тусклый зеленый свет. Он светился откуда-то из-за камня. Я подплыл поближе, и свет стал намного ярче и насыщеннее. Буквально, светящийся камень. Что это? Очень похож на уран, который я видел в документальных фильмах. Или какой-то урановый минерал. Я не разбирался. Видимо, это был источник радиации. Я почувствовал сильное головокружение из-за нехватки воздуха, поэтому я снова оттолкнулся и поспешил выбраться наверх. «Похоже, я нашел источник радиации», — крикнул я, когда всплыл наверх. «Сильная радиация исходит как раз от озера», — подтвердил Андрей мои предположения. Он замерил всю пещеру и не мог понять, что с озером. Таким образом, стало очевидно, что тот расколовшийся камень, содержащий в себе уран, и стал причиной высокого радиоактивного фона. «Доверимся специалистам», — сказал я, — «пусть изучают». Теперь нам нужны были радиобиологи, а не геологи. Я хорошенько отдышался и снова погрузился на дно. По знакомому маршруту, добрался до урана. Это был большой булыжник, из которого исходил свет. Я проплыл вокруг него, но трогать не стал. Магия защитила от радиации, по словам Андрея, но на такой глубине было рискованно. В следующий раз можно вернуться подготовленным и постараться извлечь его наверх, для изучения. Чуть ниже, под камнями, начинался белый песок. Наконец-то дно. Оно по наклонной уходило вниз в сторону центра озера. Я оттолкнулся от камня, но зацепился ногой за какие-то водоросли, которые росли между камней. Нога оказалась привязанной, и от резкого движения меня отдернуло в другую сторону. Я обернулся и подсветил фонариком. Наклонился и начал распутывать ногу из водных растений. Воздуха снова не хватало. Еще несколько неудачных попыток, и я уже чувствовал, как вода пробирается в легкие. Снова головокружение. Но вдруг я пришел в себя. Водоросли. Я внимательно осмотрел, что держал в руках. Это же эквилибриум. Растения такие же, что хранятся у нас в лаборатории. Очень длинные, единые, с отходящими ветвями в разные стороны. Я, из последних сил, резко дернул ногу, и она освободилась. Наверх я всплывал уже с открывшимся вторым дыханием. Неожиданная находка мне очень помогла выбраться. Я выбрался из воды и прилег на камни. Нужно было немного передохнуть и восстановить дыхание. Я даже не предполагал, что так быстро найду эквилибриум. Мне показалось, что там, где я застрял, было все дно в какой-то траве. И если это то, что мне нужно, я даже представить себе не мог. «Костя», — в пещеру забежал Андрей. Он уже сделал несколько кругов. «Удалось что-то увидеть?» Я нервно расхохотался. «Да, Андрей», — ответил я, — «кажется, я нашел и источник радиации, и эквилибриум». «А во!» — удивленно воскликнул Андрей и подбежал ко мне ближе. «Что там на дне? Много эквилибриума?» Андрей начал засыпать меня вопросами, ответы на которые я и сам не знал. «Что-то я увидел, но точно сказать что, не мог. Радиация, похоже, хорошо влияет на рост эквилибриума», — предположил я, хотя геолог говорил, что наоборот. «Хм», — задумчиво произнес Андрей, — «кажется, это действительно так». «Он сказал это», — продолжил я, — «а затем предложил купить шахту, якобы переделать под музей. Похоже, что он все знал». «Тогда нам теперь не нужно искать источники», — догадался Андрей, и его глаза засияли. «Мы будем выращивать эквилибриум». «Вот именно», — подтвердил я, — «радиоактивная вода позволит ему сильнее разрастаться. Но нужно, чтобы специалисты уже с этим поработали, научились выращивать искусственно. Почему никто раньше не выращивал эквилибриум? Ведь наверняка пробовали. Значит, не прижилось. Нужно было поливать его радиацией. Это растение все больше меня удивляло. Как же круто!» — не мог скрыть своей искренней радости Андрей. «На сегодня все», — подытожил я. «Надо выбираться наверх. В следующий раз нужна полная водолазная экипировка и снаряжение. Без них здесь делать нечего». Я стал одеваться. Моя температура уже пришла в норму, и я стал потихоньку замерзать. Геолог. Как же сильно он хотел купить шахту. И вот совпадение. На следующий день после встречи с геологом, отец сказал мне, что князь Уваров хочет купить шахту. Значит, он все знал. Он знал, что радиация является огромным бустом для роста эквилибриума. И знал о том, что где-то здесь находятся огромные залежи. Но я нашел их первым. Я сам догадался и пришел к этому. И есть еще одно. Геолог работает на наш клан, однако сливает информацию Уварову. И я не сомневаюсь, что геолог не один такой. Наверняка, различных внедренных агентов и обычных предателей в клане полно. Вопрос лишь в том, Как мне это использовать? Я знал кое-что о промышленном шпионаже, но вплотную никогда этим не занимался. У меня были для этого специальные люди. Кажется, здесь мне тоже нужно создавать свою собственную структуру, которая будет отвечать за отлов чужих агентов и внедрение своих. Как бы только поступить с геологом. Глава 15. Теперь перед нами открывался горизонт возможностей. Добыча эквилибриума сильно упростилась и значительно ускорилась. В радиоактивной воде он рос очень быстро. Почти все дно озера было устлано им. Лабораторию теперь придется расширять, потому что запаса растения было достаточно много, а обрабатывать его и добывать ценный материал могли всего два лаборанта, работающие посменно и их помощник Андрей. В мастерской больше нужды не было. Все испытания отныне будет производить сама лаборатория, и то не на одежде. Одеждой пусть занимается Воронин на своем швейном заводе, уже после того, как купит наш продукт. Последний источник эквилибриума, который я нашел среди камней, до сих пор еще не был полностью добыт. И это хорошо. Есть время подготовить людей, которые будут входить в радиоактивную зону в защитных костюмах, а также переквалифицировать рабочих в водолазов, либо нанять временных специалистов. Планы у меня были грандиозные. Вот только осталось всего пару дней до тех пор, как я должен выкупить у отца шахту. Стоил этот бизнес недорого, но у меня явно не хватало. Оставшиеся деньги, которые я получил от Воронина за партию продукта, ушли на зарплату рабочим. Я сидел в своем кабинете и понемногу отходил от ночной работы. Расписывал план себе на листочке, а на доске высчитывал и выписывал предполагаемое количество эквилибриума. «Господин, вызывали?» Постучав в дверь, в кабинет заглянул Митяй. «Да, для тебя есть задание», — ответил я, отвлекаясь от своего плана. «Нам нужны два водолазных костюма с кислородными баллонами, с полным снаряжением». «Хорошо, сейчас съезжу», — кивнул Митяй. «К обеду должны уже быть». «Будет, господин», — сказал он и откланялся. Митяй разминулся в дверях с Алиной. Она направлялась ко мне с очередным отчетом. «Ваше сиятельство», — обратилась она, — «новость о том, что вы работаете теперь со всеми компаниями в клане, разлетелась очень быстро. Некоторые не уверены в том, что здесь что-то есть, предполагая, что шахта в запустении. Другие же, наоборот, очень активно напрашиваются на переговоры. Алина, предварительно соглашайся на все предложения внутри нашего клана», – распорядился я, – «а я уже лично их проверю, насколько они будут нам интересны». «Как скажете, господин», она достала какой-то листок с записями. «Кстати, барон Степанов звонил, он очень просил к вам попасть». «Что ответить?» «Это кто?» – удивленно спросил я, нахмурив брови. Алина удивленно взглянула в ответ. «Видимо, она еще не привыкла к тому, что я не знаю, из каких родов состоит наш клан. У него какой-то ботанический цех. Есть ученые, которые что-то разрабатывают, я точно не знаю», – замялась Алина и пожала плечами. «Но он сказал, что ему нужен эквилибриум». «Хорошо, обязательно примем», — ответил я и мотнул головой, намекая, что она может идти дальше заниматься своим делами. Не прошло и двух часов, как барон Степанов уже прибыл на предприятие. Он оказался очень энергичным человеком. Казалось, что его кто-то ужалил. Когда он вошел ко мне в кабинет, то постоянно нервно дергался и никак не мог усидеть на одном месте. «Добрый день, ваше сиятельство», поприветствовал меня Степанов и сразу начал двигаться из стороны в сторону. Его лицо загадочно расплылось в улыбке. «Здравствуйте, барон Степанов», — встретил его я. «С вами все в порядке?» «С подобным в этом мире я еще не встречался». Казалось, будто он был под чем-то, под каким-то веселым настроением. «Все просто великолепно», — Степанов говорил очень медленно, что немного не соответствовало его активным движениям. Поэтому наблюдать за этим было весьма странно. «Что же вас привело ко мне?» – спросил я, откинувшись в кресле. Его поведение вызвало у меня искреннюю улыбку. Наблюдать за ним было интересно. «Вы не поверите, как я давно хотел завладеть эквилибриумом», – ответил барон, и его глаза засияли. «Воронин никак не хотел со мной делиться. Я и по-хорошему просил, и по-плохому угрожал ему, но он забирал все себе на швейный завод и никому ничего не давал. Представляете, было очевидное ощущение, что он жалуется, но при этом непонятно, насколько искренне он говорил, потому что все время неестественно улыбался». «Вероятнее всего», — ответил я, покачиваясь в кресле, — «такие были распоряжения сверху, из главного офиса графа Морозова. Или вы думали, что это Воронин захватил себе шахту?» «Но так и было», — возмущенно произнес Степанов, Мы с ним поэтому и не общаемся уже долгое время. Тогда ответьте мне на вопрос, протяжно спросил я, зачем вам эквилибриум? Ну, чтобы что, ох, у меня большие планы на этот счет. Он поднял голову в потолок и о чем-то замечтался, затем опомнился и мотнул головой, извините, пожалуйста. Мы занимаемся выращиванием различных магических растений, ставим разные опыты, и нам нужна партия эквилибриума. Я уверен, господин Морозов, что результаты моих исследований будут вам очень полезны и, возможно, вы примените их в будущем для своих целей. Мне нужны люди в лабораторию, сказал я, немного сместив фокус с основной темы. Я вам продам эквилибриум, а вы дадите мне пару надежных специалистов в лабораторию. Барон Степанов немного покосился, наклонившись влево от удивления. Такого он не ожидал, но я в любых переговорах всегда искал для себя дополнительную выгоду. У них есть какие-то ученые, они занимаются магическими растениями. И как только я это услышал, у меня уже в голове созрело данное предложение. Но у меня не так много людей, начал запинаться барон, затем, почесав затылок, ответил, хорошо, но вы сделаете небольшую скидочку. Он задал вопрос, и его лицо вытянулось, будто умоляя меня дать положительный ответ. Цена со скидкой, это та самая цена, по которой я продавал Воронину. Поэтому мне было без разницы в плане денег. Здесь я получал еще и двух рабочих, которые уже проверены. Договорились, я встал с кресла и протянул руку барону. Он пожал в ответ. В голове я уже прикинул, что готового эквилибриума у нас осталось не так много. Да и шахтеры добывают не так быстро, как я договариваюсь о продажах. Поэтому нам нужен эквилибриум со дна озера. Мы подписали контракт с бароном Степановым. Все стороны должны были выполнить свои обязательства, а затем попрощались. Барон показался весьма странным человеком. Он недолюбливал Воронина, а ко мне сильно подлизывался. Меня это немного смутило. Преимущественно я заключал сделки с более приятными людьми, которые в случае чего не будут точить на тебя зуб. Я взглянул на часы. Полдень. Снова стук в дверь. В кабинет вошел радостный Митяй. Он молча кивал головой. «Достал?» – спросил я. «Не поверите!» – радостно ответил Митяй. «По соседству с нами есть магазин подводной рыболовной охоты, а там продается все, что нам нужно. Я взял два комплекта снаряжения, как вы и просили, господин». «Здорово, Митяй!» – похвалил его я, а затем добавил, «у нас на сегодня еще много дел. Вовремя ты освободился. Отвези-ка меня в одно место». Мы вышли из кабинета, я закрыл его на ключ. Мимо проходил Андрей в сторону лаборатории. «Подожди», — остановил его я, «Андрей, очередное спецзадание. Я сейчас уезжаю, поэтому нужно сделать тебе самому». «Да, я готов», — как всегда, — ответил он. Андрей был рад отвлечься от будничной суеты, что от меня требуется. «Митяй принес снаряжение», — указал я в сторону раздевалки, «теперь тебе нужно пойти в шахту одному». «Ты сможешь погрузиться и попытаться достать со дна эквилибриум?» «Да, без проблем. С кислородным баллоном это сделать намного проще, чем так, как погружались вы», — восторженно ответил Андрей. «Вот и отлично. Что насчет защитной стены?» — спросил я. «Можешь как-то изменить ее, чтоб пройти можно было, но радиация не распространялась? Это будет сложновато, но я найду решение», — утвердительно кивнул он. «Мне нравилось его отношение к делу. Для 16-летнего пацана Андрей был очень смелый и смышлен. За счет этого, он уже стал ценным кадром в моей команде. Я мог поручать уже какие-то важные дела, полностью полагаясь на него. Так я проверял его и подготавливал для более серьезных заданий, которые ожидали нас в будущем. «Митяй, мне нужно к профессору магии», — сказал я, когда мы вышли за порог предприятия. «Значит, отвезти вас в школу магии к профессору Белогору, господин?» Он переспросил. «Все верно». Митяй знал все адреса и где что располагается. Так я постепенно изучал город. Большинство маршрутов, по которым мы ездили каждый день, я уже запомнил. Мы сели в машину, Митяй включил спокойную музыку. Я расслабился, откинулся в сиденье. Немного отдалившись от рабочей суеты, я выдохнул. Теперь я мог побыть наедине со своими мыслями. Я наслаждался тишиной и той уютной атмосферой, которая наполняла машину. Стало так тепло и удобно, что я начал зевать. Бессонная ночь вылилась в приятную усталость. Веки глаз слипались. «Почему бы и нет?» – подумал я. «Дорога вела за город, значит, приедем еще не скоро». Поэтому я решил вздремнуть, чтобы перебить сон. «Господин!» – послышался шепот Митяя. Он аккуратно дотрагивался до меня, – пытаясь разбудить. «Приехали». «О, отлично!» Проснулся я и протер лицо руками. Как же быстро пролетело время. Мда, сон – это очень важная штука. Нельзя было пренебрегать. Но дел было столько, что времени на него просто не оставалось. После того, как графу Николаю не удалось разобраться с моей магией, он отправил меня к профессору Белогору. И хотя отец изначально и был против этой идеи, кажется, выход действительно был только один. Мы приехали в загородное поместье. Располагалось оно на огромной открытой территории на берегу широкой реки. Здесь было несколько корпусов. Самое главное здание было полукруглым, расположенное по центру, а от него, как лучи солнца, в разные стороны были вытянуты отдельные корпуса. Территория не была огорожена, но Митяй сказал, что пройти к зданиям могут только маги, поэтому он остался ждать меня в машине. Впрочем, ничего нового. Я направился по тротуарной дорожке, ведущей к главной зданию. Подойдя ближе, я начал замечать некоторых людей. На детской площадке играли маленькие дети, а рядом следили за ними женщины, то ли воспитатели, то ли учителя. Видимо, ясельная группа великих магов. Поначалу эта школа напомнила мне детский летний лагерь, в который я так любил ездить в детстве. Меня даже пробила ностальгия по тем временам. Детство – прекрасная пора. Тогда можно было беззаботно ковыряться в песке, играть в машинки или храбро сражаться с крапивой, вооруженным палкой. Счастливое время. Уже подходя к зданию, мне навстречу вышел профессор Белогор. Быстро же ему сообщили о моем визите. Или может он почувствовал как-то, своей магией, мое присутствие. Граф Константин Морозов. Громко встретил меня Белогор, с распростертыми руками. «Добро пожаловать в школу магии. Приветствую вас, профессор», – поздоровался я в ответ. «Я к вам по делу». «Знаю, сынок», – ответил старик. «Я ждал тебя все это время. Твоя магия особенная. Для меня Белогор был самым явным магом, из всех, кого я встречал. Он выглядел именно так, как я себе представлял магов в прошлой жизни. Конечно, тогда я в них не верил». Вот и Белогор выглядел как сказочный персонаж, низенького роста, худощав с длинной белой бородой, и его треугольная шляпа только добавляла этот образ настоящего мага. В общем, я был в нашем центре, и граф Николай сказал, что никогда не встречал такую магию, начал я. «Я сразу это сказал», – перебил профессор, одобрительно кивая головой. «Тебе нужно лишь научиться управлять своим источником, чтобы предотвращать возможные страшные последствия». Мы шли по дорожке, но не в здание, а обходили его, двигаясь куда-то на задний двор. «Какие последствия могут быть?» – поинтересовался я. «Пока только однажды я не смог контролировать, когда дом сгорел. Ты зря использовал бусты», – теперь Белогор мотал головой неодобрительно. «Есть большой риск, что они притупляют твой источник. Вы и это знаете?» – удивился я. «О магии я знаю все», – протянул он задумчиво. «Уж не понимаю, почему граф Александр Иванович Морозов не отпустил тебя к нам сразу. Это дело откладывать нельзя. Куда мы идем?» Решил поинтересоваться я, следуя за профессором. «Проверим тебя на практике». Он резко остановился, обернулся и осмотрел меня с головы до ног, готов попробовать себя. «Да, я за этим и пришел», — уверенно ответил я. «Просто так, я магию применить не могу. А мы сейчас это проверим», — произнес он загадочно. «Насколько быстро в тебе просыпается магия?» Естественным путем она просыпалась только дважды, и в обоих случаях она была связана с Григорием Мининым. В первый день, когда я только попал в этот мир, сразу начала подниматься температура и закончилось это сгоревшим гостевым домиком. Второй раз, когда я навалял этому же Грише. Правда, тогда я запил синюю ампулу, чтобы прийти в нейтральное состояние. В остальных случаях я использовал бусты. Профессор Белогор тянуть не стал. Мы даже не входили в здание, никакой теории, никаких закрытых капсул для исследований. Мы просто шли, отдаляясь от построек, куда-то к реке, чтобы на практике применить магию. Сегодня была ясная погода, на небе не было ни одной тучки, а солнце сильно пекло. Казалось, что лето вернулось на денек, чтобы попрощаться до следующего года. Когда мы спустились в ложбину, я увидел настоящий полигон и несколько магов, занимавшихся подготовкой какой-то полосы испытаний. Они расставляли мишени, натягивали канаты, раскладывали какие-то мешки с песком. Уже были построены деревянные сооружения и несколько столов. Это были уже не дети, а взрослые люди. Вероятно, преподаватели, либо студенты высших курсов. Когда они нас заметили, то сразу побросали свои дела и молча выстроились в один ряд. Все, кроме одной молодой девушки, которая осталась позади всех и увлеченно чем-то занималась. Она сидела на деревянном столе, повернувшись спиной ко всем. «Все готовы?» – спросил профессор Белогор, глядя на одного из магов. «Так точно, профессор», – отчитался он, – «испытания для третьего курса начнутся через час». «Хорошо, можете расходиться», – с этими словами все начали собирать свои вещи и выдвигаться в сторону школы. Все маги быстро разошлись, кроме той девушки, которая была чем-то занята и не выходила в строй магов.